Глава 45. Когда вы будете делить землю на наделы, отделите в этой стране как дар Господу обособленный священный участок 25 тысяч локтей в длину и в ширину 20 тысяч. Эта земля будет священной на всем своем протяжении. Для святилища там будет отведен квадратный участок 500 локтей на 500 локтей, вокруг него должна быть еще полоса пастбищ шириной в 50 локтей. Из этого обособленного участка выделите полосу земли 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч локтей в ширину. Здесь будет находиться святилище, святыня святынь. Это священная часть страны. Она будет принадлежать священникам, что несут службу в святилище, тем, кто приближается к Господу, чтобы служить Ему. Здесь будет и место для домов, здесь же будет и святилище. Оставшаяся территория в 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч локтей в ширину будет принадлежать левитам, что прислуживают в храме. Это их владение, здесь будут города, в которых они станут жить. Подле священного участка выделите во владение городу территорию шириной в 5 тысяч локтей и длиной в 25 тысяч локтей. Этой землей сообща будет владеть весь народ Израилев. С той и другой стороны от священного участка и от владений города — земля правителя. Она будет простираться к западу от западной границы священного участка и владений города, а также к востоку от их восточной границы. В длину эти земли будут такими же, как наделы племен Израилевых, будут простираться от западной до восточной границы страны. Таков будет надел правителя в стране Израилевой, чтобы вожди израильские не притесняли больше мой народ, чтобы разделили землю среди племен Израилевых. Так говорит Господь Бог. Хватит, вожди Израилевы! Прекратите грабеж и насилие! Вершите справедливый суд, перестаньте сгонять мой народ с его земли, говорит Господь Бог. Пусть будут у вас правильные весы, правильные эфа и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковыми. Бат — десятая часть хомера, и эфа — десятая часть хомера. И для эфы, и для бата эталон — хомер. В шекеле — 20 гер. 20 шекелей до 25 шекелей до 15 шекелей будут у вас составлять одну мину. Вот какие приношения вы должны приносить. Шестую часть эфы с каждого хомера пшеницы и шестую часть эфы с каждого хомера ячменя. Оливкового масла нужно давать в батах 1/10 бата с каждого кора. Кор, как и хомер, содержит 10 бат. А из стад Израилевых нужно отдавать 1 овцу с каждых 200 овец. Таковы приношения для хлебных жертв, жертв всесожжения, пиршественных жертв, чтобы совершать за народ искупительные обряды, говорит Господь Бог. Весь народ должен доставлять эти приношения правителю Израиля. На правителе лежит обязанность обеспечивать всесожжения, хлебные приношения и возлияния во время празднеств, в новолуние и субботы, во все праздничные дни народа Израилева. Он будет обеспечивать очистительные жертвы и хлебные приношения, жертвы всесожжения и пиршественные жертвы, чтобы могли совершаться искупительные обряды за народ Израилев. Так говорит Господь Бог. В первый месяц, в первый его день, возьми быка без изъяна и соверши очищение святилища. Пусть священник возьмет крови очистительной жертвы и окропит ею дверные косяки в храме, 4 угла нижнего яруса жертвенника и косяки ворот внутреннего двора. Также поступи на 7-й день этого месяца, за всякого, кто совершил грех неумышленно или по незнанию. Так вы совершите обряд искупления над храмом. В первый месяц, на 14-й день месяца, будет у вас праздник Пасхи. Пусть 7 дней едят пресный хлеб. В этот день пусть правитель в качестве очистительной жертвы за себя и за весь народ принесет в жертву быка. В течение 7 дней праздника он должен совершать жертву всесожжения Господу, 7 быков и 7 баранов без изъяна, каждый день в течение 7 дней. И еще пусть он каждый день в качестве очистительной жертвы приносит в жертву козла. Что касается хлебных приношений, они такие. Одна эфа муки с каждым быком и одна эфа муки с каждым бараном. А на каждую эфу муки полагается один гин оливкового масла. Начиная с 15-го дня 7-го месяца на празднике, он должен в течение 7 дней совершать такие же жертвоприношения, такие же очистительные жертвы, такие же всесожжения, такие же хлебные приношения и такие же приношения оливкового масла.